Параллельный мир. Глава первая. Белый потолок и слабость. Постоянно хочется спать. Закрываю глаза, проваливаюсь в бесконечный, зацикленный на одной сцене сон, где албанец с заклеенным носом бьет меня ножом в живот. Просыпаюсь, мокрый от пота. Хочется пить. Открываю глаза. Надо мной склоняется знакомое лицо. Злата. В белом халате, который сливается с белым потолком. Ее черные волосы контрастом выделяются в этом царстве белого цвета. «Пить», – прошу я, и хватаю ее правой рукой за попку. Наугад, но не промахиваюсь. «Теперь вижу, что жить будешь», – Злата шлепает меня по руке. Я окончательно разлепляю глаза, голова немного кружится. Я в палате, по бокам еще две кровати, пустые. У изголовья Злата. Она дает мне напиться. Вода освежает пересохшее горло. Становится легче. «У тебя ножевые ранения были», — говорит она. «Жизненно важные органы не задеты, но потерял много крови, и потом заражение было». «Так эта сволочь меня немытым ножом ударила?» — спрашиваю я. «Не знаю», — говорит Злата, — «мытым или немытым, но заражение ты получил. А сволочь твоя умерла вчера от огнестрельных ранений. Говорят, его полиция подстрелила, когда он на тебя напал». «Это хорошо», – шепчу я. Голова опять начинает кружиться. «Что хорошо?» – спрашивает Злата. «Что умер?» – отвечаю я. «Хорошо, что умер». «Как можно радоваться чужой смерти?» – удивляется Злата. «Он не любил украинцев». Вновь шепчу я. И проваливаюсь в сон. Просыпаюсь. Перед глазами уже ставший родным белый потолок. Хочется в туалет. Протягиваю руку и жму на красную кнопку вызова. Через минуту в палату заходит пожилая женщина в белом халате. «Что случилось?» Обращается она ко мне по-русски. «Где тут у вас туалет?» Спрашиваю я. «Рано тебе в туалет самостоятельно ходить», говорит женщина. «Я тебе утку сейчас дам». «Я по-большому», предупреждаю я. «Может, как-нибудь сам?» «Нет», обрубает женщина. «Доктор запретила. Через день-два будешь сам. А пока с моей помощью». И она засовывает мне под одеяло утку. Прилаживает ее там. Мне стыдно. Но делать нечего. «Вас как зовут?» спрашиваю я женщину. «Виолетта Николаевна», отвечает та. «Можно просто Вика». Она подтирает мне задницу, уносит смердящую утку куда-то, потом возвращается с человеком в форме. «Добрый день», приветствует он меня. «Я из полиции. Надо вас допросить». Виолетта уходит, а человек в форме проводит допрос. Что я делал? Знаком ли с Илли? Какие нас связывали отношения? Ответил, что виделись несколько лет назад, что он продавал наркотики моей девушке. На почве этого имел с ним конфликт. «А Гонза вам ничего не говорил?» спросил я после допроса. «Какой Гонза?» удивился человек в форме. «Никакой», я улыбаюсь служивому. Это я так, от усталости. Я и правда устал от всех этих вопросов и воспоминаний. Человек в форме уходит, пожелав мне скорейшего выздоровления. Приходит Злата с тарелкой манной каши и начинает меня кормить с ложечки, как мама в детстве. Только в отличие от того маленького Вадима, я не капризничаю и ем все, зажмуриваясь от удовольствия. Как это все-таки здорово быть живым. «Ты бандит?» спрашивает меня Злата, перестав кормить. «Нет, я не бандит», отвечаю я. «С чего ты взяла?» «Тебя ножом порезали», напоминает мне Злата. «И в Париж мы с тобой приехали на машине, а улетели на самолете, и полиция к тебе приходила. И еще мне мама сказала, что все русские замешаны в мафии». «Маме привет», улыбнулся я. «Я не бандит, не переживай. А ножом меня порезали из-за моей бывшей. Она была наркоманка и проститутка. Я пытался вытащить ее. Но у меня ничего не получилось. В итоге она в тюрьме. Ее сутенер мертв, а я в больнице». «Ты мне рассказывал», кивнула Злата. «И что ее звали так же, как и меня, Злата». «Так же, как и тебя», вздохнул я. «Злата». «Ты меня поэтому выбрал?» нахмурилась она. «Вообще-то, это ты машину остановила, когда в Париж ехала», напомнил я ей. «Никого я не выбирал. Ты мне понравилась. Очень. Каша еще осталась? Нет, ты все съел. Злата встала. Отдыхай. Погоди, остановил я ее. А где мои вещи? Тут, в ящичке. Злата махнула рукой на предбанник палаты, где рядком стояли длинные металлические шкафчики. Все, что при тебе было, кроме майки. Она вся в крови. Мы ее выкинули. Тебе надо что-то? Конечно, надо, обрадовался я. Телефон в первую очередь. И все, что в карманах было. Письмо там должно лежать из вашей больницы. Злата вышла в коридорчик, открыла один из шкафчиков, порылась в нем. Писем нет, сказала. Телефон тут, но он разряжен. Я тебе принесу зарядку. У наших девчонок у кого-то есть такой же. Она кинула мне на одеяло мой айфон. Сходила за зарядкой. Подключила телефон, погладила меня по голове, поцеловала в лоб и ушла. По своим медицинским делам. А я немного зарядил телефон. Включил его. «Мама родная! 49 пропущенных звонков и 17 смс-ок. Первая была от Гонзы. У тебя все будет хорошо. Я в командировке. Присмотрись к соседу». Я задумался. К какому соседу? Мои раздумья прервал телефонный звонок. «Добрый день!» Раздался женский голос в трубке. «Я не могу до вас дозвониться, а мне с вами надо срочно встретиться». «А вы кто?» – осторожно спросил я. «Яна?» – отозвалась трубка. «Какая Яна?» – продолжил я допрос. «Яна, которая с вашей дочкой живет, с Наталкой», – ответила трубка. «Вы еще нам денег дали на лечение. Вы где-то рядом живете, но не сказали где. Мне надо с вами встретиться». «Я сейчас не дома», – ответил я и добавил. «Но тоже недалеко от вас. Я в больнице, в Матоле». «Ой, что-то случилось? Вы живы?» – заверещала трубка. «В каком отделении? Я приеду». «В хирургии», – ответил я. «И у меня все нормально. Спасибо за заботу». Но трубка не ответила. Точнее, ответила, но короткими гудками. А я принялся отвечать на другие смски, перезванивать и сообщать, что временно не могу вернуться в строй, заболел. Аппендицит у меня вырезали. Устал. Отложил телефон, задремал. Разбудила меня Злата. Она осторожно тронула меня за плечо. «К тебе посетители», — сказала сухо. И ушла. Вместо нее в палату ввалилась Яна с двумя младенцами, которых она бросила на соседней кровати, а сама уселась на мою. «Моя мама решила выйти замуж», — сообщила она мне. «Рад за нее», — сказал я, прощаясь с остатками сна. Яна всхлипнула. «Она хочет, чтобы мы съехали», — продолжала она. — В течение недели. Это ее двухкомнатная квартира. И она хочет там жить вдвоем с мужем. — А я тут при чем? — спросил я. — Так Наталка же ваша дочь! — по бабье заголосила Яна. — Ее же тоже выгоняют. Вместе с нами со всеми. — Погоди. Я поморщился от вернувшейся головной боли. Я еще толком не знаю, моя ли это дочь. В коридорчике в среднем шкафу мои вещи. Посмотри. Есть ли там конверт? Яна вскочила, убежала в предбанник палаты, вернулась оттуда с моими вещами. Брюки, записная книжка, ключи от дома. Все. Никакого письма точно не было. «Можно? Мы у вас поживем немного», — попросила Яна. «Это же ваша дочь. Она на вас похожа. Как две капли воды. А вы все равно в больнице сейчас». И она принялась меня уговаривать, приводить примеры сходства, взывать к моей совести, обещать быть тише воды, ниже травы. Через полчаса я сдался. «Ключи возьми», — сказал я. «В кабинет даже не суйся. В твоем распоряжении спальня и большая комната. А я выпишусь, придумаю, куда этот ваш детский сад деть». «Вот спасибо!» — закричала Яна и полезла меня целовать. «Мы потихонечку. Ничего не испортим. И нам на массаж от вас ближе ездить». «Осторожно, у меня рука порезана». Попытался я увернуться от Яниных объятий. «И живот!» Яна послушно вернулась на исходную позицию, на краешек кровати. «У меня просьба будет», — продолжил я. «Мне надо принести записную книжку с визитницей и планшет. Все гаджеты, что есть в квартире, тащи. Все это на рабочем столе лежит. Желательно завтра. И почтовый ящик проверить». «Все сделаю», — кивнула Яна и начала собираться. «Девочкам кушать пора. Я вашу дочку своим молоком кормлю. Вы не против?» «Еще неизвестно, чья это дочка», – проворчал я. «Но нет, не против. Кормите, кого хотите». Яна сгребла детей с соседней кровати и покинула помещение, Вместо нее появилась Злата. «Это что за баба?» — спросила она. «Зло как-то спросила. Не по-доброму». «Знакомая», — ответил я. «Ее мать из дома выгоняет с двумя детьми, а дети болеют». Голос мой прозвучал как-то неубедительно. «А почему она к тебе пришла?» — продолжала допрашивать Злата. «Что за знакомая? Ты давно ее знаешь?» «Недавно», — вздохнул я. «Вижу второй раз в жизни. У нее сейчас две девочки. Болеют. Я ей дал ключи от своей квартиры». Наступила тишина. «А ты всем ключи от квартиры даешь?» Наконец-то спросила Злата. «Нет», — буркнул я. «Только избранным». Зазвонил телефон, который и прервал наш тяжелый разговор. Звонил арендатор с сообщением, что он съезжает. Пока я с ним общался, Злата вышла из палаты, а я задремал, устав от разговоров и объяснений.